достопочтенные сеньоры и сеньорины, сообщаю вам радостную весть. Второе действие закончилось, но прошу вас никаких прохладительных напитков. Единственное, что я разрешаю, если у вас близко под рукой веер, передайте его, пожалуйста, мне. Я обмахнусь им. Понимаю, вам это сделать трудно. Тогда не будем задерживаться. Вперед! Начинаем третье действие. Да, наши молодые люди так и решили, чтоб вы были вместе. Вот мы исполняем их распоряжение. Приятнее такого приказания. Я могу только радоваться такой подруге. Теперь от вас одной зависит, чтобы нас с вами связала столь же тесная дружба, как наших Октава и Леандра. Я на это согласна. Я всегда готова откликнуться на зов дружбы. Простите, а на зов любви? А любовь совсем другое дело. Там гораздо больше опасности, а я не такая уж смелая. Ну, простите, мне думается, вы решительно несправедливы к моему господину. Он столько для вас сделал, а у вас не хватит решимости ответить на его чувства. А я не совсем верю в его чувства. Да. То, что он для меня сделал, еще мало. Я все еще не могу на него положиться. Как же? Но у меня веселый нрав, я смешлива. Но это не значит, что я ко всему отношусь легко. И твой господин напрасно думает, что довольно было меня выкупить, чтобы добиться моей любви. Тут одних денег мало. Чтобы я могла отвечать на его любовь, как он того желает, он должен поклясться мне в верности, ну, подкрепив эту клятву, какими полагаются церемонии. Так он и сам того же мнения. У него на ваш счет самые благородные намерения. Я вам клянусь, я бы не стал ему помогать, будь у него на уме другое. Я готова этому верить, коли ты так говоришь. Но я боюсь, что отец Леандра будет против. Ну, это мы сумеем уладить. Сходство нашей судьбы должно укрепить дружбу между нами. У нас обеих одни и те же печали. Нас обеих постигло одно и то же несчастье. Вам все-таки легче. Вы знаете, кто ваши родные? Их поддержка может все уладить, может устроить ваше счастье. Она заставит всех признать ваш брак. А мне не от кого ждать помощи. Мое положение не смягчит волю отца, которому нужно только богатство. И все-таки вам легче, потому что у вашего Леандра не собираются женить на другой. А нам нечего бояться измены. Это еще не самое страшное. Каждый из нас уверен в своих достоинствах. Уверена. Нас есть за что любить. Есть за что любить. И нам нечего бояться измены. Я боюсь только отцовской власти, перед которой любые достоинства ничего не значат. Ах, зачем самая чистая любовь всегда встречает преград? Как хорошо любить, когда двум сердцам ничто не препятствует соединиться нежнейшими узами. А что вы, сударыня, самое несносное в любви – это спокойствие. Да. Безоблачное счастье может наскучить. В жизни никак нельзя обойтись без приливов, отливов. Да. С препятствиями и любовь разгорается сильней, и наслаждение ценится больше. Послушай-ка, Скопен, расскажи-ка нам, как ты выманил деньги у твоего скупого старика? Я слышала, что это призабавная история. Ты же знаешь, что рассказывать мне всякие веселые истории не напрасный труд, и что я щедро плачу за них смехом. Ну, Сильвестр вам сумеет рассказать не хуже моего. А у меня на уме совсем другое. Я хочу кое-кому отомстить. Мечтаю доставить себе это удовольствие. Скопен! Ну, зачем тебе лезть на рожон ни с того ни с сего? Люблю всякие опасные затеи. Ну, который раз говорю тебе, послушайся меня, брось ты это дело. И нет уж, лучше я самого себя буду слушаться. Ну, чего ты ради это затеял? Ну? А ты чего ради меня отговариваешь? Да того ради, чтоб тебя не отколотили палками без всякой нужды. Стоп. Палками? Палками. Да. Ну, так что ж, ведь я своей спиной поплачусь, не твоей. И то правда. Своей спине ты хозяин, делай с ней что хочешь. Палок я никогда не боялся, а вот таких вот трусов терпеть не могу. Все дрожат, как бы им не попасться, за все им страшно взяться. Ты нам скоро понадобишься! Идите, я скоро к вам приду! Я ему сейчас покажу, что я себе не изменил и не выдал тайн, которых никто знать не должен.